Приветствую вас всех, братья. Приятно то, что мы можем с надеждою говорить так или занимать такую позицию. Послушаю, что скажет Господь Бог. Очень правильная позиция. И вот в этой позиции как будто есть вот такое обетование. Сразу, как только псалмопевец настраивается послушать, что скажет Бог, он уже знает, что он скажет. Он скажет мир народу своему. И я думаю, это действительно в нашей жизни важно, как мы настроены. Если мы настроены услышать, что скажет Господь, Он нам и скажет. Он с нами и будет говорить. Конечно, очень важно, ну, для меня лично, например, и каждому, кто говорит, иметь и такой настрой, предоставить Богу говорить, чтобы оно соответствовало Слову Божьему, чтобы действительно Бог мог говорить с нами. Я прочитаю из послания к римлянам, из 15 главы, 14 стих. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Вот здесь дорого то, что апостол Павел пишет братьям, с которыми, видно, он был знаком некоторыми, это по приветствиям видно, с многими, может быть, не был знаком, но он, когда им пишет, он говорит: «Я уверен, что и вы можете наставлять друг друга». А то, что они нуждаются в наставлении, это как будто само собой разумеется. Он тут не убеждает их: «Вы же нуждаетесь в наставлении». А это само собой разумеется, что мы все, желающие следовать за Господом, мы все нуждаемся в наставлении. И братья и сестры, которые собираются на богослужении, среди которых мы совершаем служение с вами, преподаем Слово Господне, все они нуждаются в наставлении. И они вправе ожидать наставления истинное, наставления от Господа. Поэтому, как брат уже упомянул, нам так важно получать от Господа и передавать братьям нашим и сестрам нашим. То есть мы должны наполняться. Наполняться. И вот здесь что нужно для того, чтобы мы могли наставлять. Здесь говорится, что вы полны благости и исполни всякого познания. Для проповедника это очень важно, чтобы он был полон благости, то есть доброты, такого благорасположения, доброжелательности. Он хочет нести добро тем, кому он проповедует. Это может быть и строгое слово, но из побуждения, чтобы это несло добро. Добро всем слушателям, чтобы они были наставлены, что нужно исправить, утешить там, где нужно утешить. Надо быть исполненным благости, и в то же время еще и всякого познания. В отношении познания у нас всегда есть опасность. Знание надмевает, когда оно идет от человека и по человеческой мудрости, по мудрости плотской, то такое познание, оно всегда надмевает, и оно не принесет то, что, в чем нуждается народ Божий. А кто любит Бога, тому дано знание от Бога. Вот это другой источник. Вот с этого источника мы и должны наполняться, и это задача всех проповедников, именно наполняться из этого источника, чтобы Бог мог дать знание. И вот это знание, оно и будет способствовать тому, чтобы передавать необходимое для наставления друг друга. Но я и также эти слова хотел, братья, вначале сказать, потому что, знаете, вот так приехать, ну, приехали братья. Ну, надо собрать семинар проповедников. Они нам что-то значительное скажут, мы послушаем, может быть, то, что никогда не слышали. Оно настроение такое не совсем, да? И оно и страшно, что вот так что-то ожидает. А если это простое наставление друг друга, ну, чем-то нас Бог обогатил, этим мы поделимся. Ну, вы и сами можете это же самое сказать друг другу. К нам приедете, нас наставите там, где мы совершаем служение. И вот такое правильное отношение, состояние перед Богом. Вот она тогда Бог может благословить. Я не ехал сюда, не ожидал, что будет именно такой семинар, будет, надо будет преподавать ну, какую-то тему именно для проповедников. То мне так рассудилось, когда уже здесь сказали об этом, испытывал себя внутренно, ну и у меня на сердце пришла такая тема, которая очень затрагивается в Новом Завете. Это закон и благодать. Вот мы должны иметь, исполнены быть всякого познания. Думаю, очень важно и по этой теме, чтобы мы тоже были исполнены этого познания. Конечно, каждый проповедник Нового Завета, он знает эту тему, но когда мы делимся вновь и вновь, рассуждаем о ней, мы познаем ее глубже. И думаю, это важная тема для проповедников, чтобы нам быть проповедниками благодати Божией, а не проповедовать закон. Вот, братья, закон и благодать, апостол Павел об этом много пишет и много обращает на это внимание. С одной стороны, как будто закон отменен, а с другой стороны, как будто он остается. Что мы уничтожаем закон верою? Нет, утверждаем. А как? А вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Значит, закон нельзя опираться. Заповедь плохая? Нет, заповедь святая. И мы заповедь как бы утверждаем. Вот как вот в этих вопросах, чтобы правильно осознать все это, что относится к закону, что относится к благодати, и как вот это совместить и правильно понять в нашем служении Богу. Ну вот если мы возьмем Деяния апостолов, 15 глава, там серьезное рассуждение идет о том, предписывать ли язычникам исполнение закона или нет. И об этом серьезное рассуждение собрались апостолы, рассуждали. Апостол Петр даже называет это искушением. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которое не могли понести ни мы, ни отцы наши? Возложить на учеников иго, которого не могли понести ни мы, ни отцы наши. А апостол Павел, который отставил именно более всех, беспокоился об этом, чтобы не пойти по пути закона Нового Заветнему народу Божьему, язычникам, он больше всего это отстаивал, чтобы закон не распространять на язычников. Он же говорит, что мы уничтожаем закон верою. Нет, но закон утверждаем. И вот как вот это... Вот я так хотел поставить вопрос, что такое закон? Как, коротко бы сказать об этом или дать определение? Мы все имеем закон, предписанный Богом через Моисея. Это заповеди Божьи, предписание от Бога, как человек должен поступать в этой жизни, как он должен себя вести, что он должен делать и что он не должен делать. Это предписание закона. И когда вот так вот думать, ведь этот закон дан Богом, а почему апостол Павел так настойчиво убеждает, что законом не спасается никакая плоть, не оправдывается никакая плоть, закон это был до Христа и так далее. Разве плохо исполнять закон? Я думаю, это неплохо исполнять закон или предписание закона, но вот как я убежден, братья, что вопрос закон или благодать, это не столько решается вопрос, что можно делать, а что нельзя делать, а решается вопрос спасения, чем мы будем спасаться, исполнением закона или по благодати, то есть незаслуженно получать спасение от Бога, который дает, помогает нам именно жить свято, жить праведно и ожидать от Бога, и ожидать вот этой благодати. Вот они, апостол Иоанн пишет в своем Евангелии, в самом начале, что «Ибо закон дан через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа, и от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Он показывает разное, откуда что дано. Закон дан через Моисея. Когда мы это знаем, Бог позвал Моисея на гору, и Бог дал ему скрижали, где были написаны, как мы, 10 заповедей, которые Бог произнес и вслух народа, народ слышал их, это дан через Моисея. В законе Бог предписывает, что вот такое должно быть поведение людей, такое требование знает человек, не знает, или научен он этому, или имеет он силу, или нет. Вот требование праведности Божией, это предписано в законе. А люди отвечают на это: все, что сказал Бог, исполним. А исполнили они или нет? Вот Петр сказал: иго, которого не могли понести мы, не отцы наши. Не возникает у нас такой вопрос. Вот почему Петр говорит, что не могли исполнить закон ни он, ни там, ни отцы, израильский народ не мог исполнить закон. А как нам надеяться жить по заповедям Господа, скажем, по Нагорной проповеди, когда требования Нагорной проповеди выше даже, чем требования закона? На что можем мы тогда надеяться? И вообще, какая надежда может быть на праведность выше закона, как предписывает Нагорная проповедь, когда даже закон исполнить было нельзя? Вот в этом именно, пока человек строит свое спасение на исполнении закона, то он оставлен на самостоятельность. Как апостол Павел римлянам пишет в 10 главе, он говорит, что они имеют ревность по Богу, но не познав праведности Божией, усиливается поставить собственную праведность. Собственную праведность. Вот к этому в целом природный человек, он склонен именно к такому, к такой системе. Бог, ты скажи, я хочу исполнить волю твою, ты мне скажи, что я должен сделать, и я сделаю. И в такой, если по этой схеме, то для человека остается чем похвалиться. То есть я исполнил, и это моя заслуга, это моя собственная праведность, и Бог должен признать меня. Вот это человек не может исполнить, но если даже он многого в этом достигнет, то это почва для хвалы. Человек очень хочет быть на высоте. Очень хочет самостоятельно. Все, что сказал Бог, мы исполним. Так говорят люди. А это ложь. Человек не может это исполнить. И очень много усилий, если можно так сказать, Бог прикладывает к тому, чтобы убедить человека, что он не в состоянии жить самостоятельно по закону. Вот как здесь и говорится, Павел говорит, усиливаясь поставить собственную праведность. А о себе он говорит в послании филиппийцам, что чтобы предстать не с той праведностью, которая от закона, а с праведностью по вере. Вот противопоставляется праведность по вере. Это именно праведность по благодати, по вере. И вот Бог убеждает человека, что он сам не в состоянии исполнить закон, исполнит все заповеди, а усиливается человек, пока не убедится, пока он не придет к такому убеждению: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот это в теле находится вот эта смерть, вот эта несостоятельность, и когда человек в этом убеждается, то он убеждается, что его нужно спасти, и он не говорит: «Что меня избавит от всего тела смерти?» То есть какое-то действие, какие-то... Нет, кто избавит меня? Он приходит в сознание, что ему нужен избавитель, ему нужен спаситель, ему нужен тот, который бы помог ему, который бы избавил его. Вот в этом смысле апостол Павел в послании к Галатам, 3 главе, и говорит, что закон был детоводителем ко Христу. То есть закон, он как вот детоводитель, ну, как справочники дают такое-то, у богатых людей были рабы, которые они представляют какого-нибудь благочестивого раба к сыну своему, и он постоянно сопровождает этого сына. Это детоводитель. И вот закон был детоводителем, вот вел нас, вел, подводил ко Христу. Ты вот так должен поступать, а не можешь. Тебе нужно помочь. Кто тебе может помочь? Только Христос. Тебе нужен избавитель. И вот это таким образом закон открывал необходимость спасителя, закон открывал необходимость во Христе, что нужен Христос, нужен Спаситель. Без этого спасения не будет, без этого праведности, которая и человеку, если он стремится к Богу, хочет, то он имеет удовольствие в законе Божьем, он имеет стремление к вот этой праведности, он хотел бы праведно жить, но не получается. И вот здесь и нужен тот, который бы помог в этом. То есть Иисус Христос. В этом и одно из закона, задача закона, чтобы увидеть нужду свою во Христе и обратиться к Богу за помощью, чтобы Бог помог ему пройти вот это Если человек приходит к этому сознанию и обращается к Господу, вот там же, где говорится, что усиливаясь поставить собственную праведность, там дальше говорится, что «ибо конец закона Христос». Ну почему не сказать так? Закон остается, и теперь, если я пришел ко Христу, Христос поможет мне исполнить закон. Но Слово Божие учит не так, потому что когда исполнение закона, оно всегда как бы заслуги человека, собственная праведность. Поэтому здесь наступает другое состояние, когда уже праведность, о которой говорил и закон, эту праведность мы уже находим, когда мы скрываемся во Христе. Вот это хотелось прочитать еще из послания к римлянам. и порассуждать. Послание Римлянам, 8 глава, первых 4 стиха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плоти, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Вот здесь, в этом месте говорится о трех законах. Закон духа жизни во Христе Иисусе, потом закон греха и смерти и закон Моисеев, закон, ослабленный плотью. Или чтобы оправдание закона, вот это закона Моисеева, исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Закон греха и смерти, он вошел в силу, когда человек нарушил заповедь, это с самого начала. Бог сказал: не ешьте от плода дерева познания добра и зла. Но человек ослушался, Бог предупредил, что как только вкусишь, смертью умрешь. И человек, когда вкусил, и наступил этот закон греха и смерти. Закон, то есть грех взял верх над человеком. Человек попал в рабство греху. И он находится в рабстве греха, и как бы он ни старался, и тут дело не в том, чтобы знать волю Божию дальше, и он мог бы ее исполнить, как мы уже говорили, нет. Он просто не в силах теперь жить по воле Божией. Это грех взял власть над ним, а возмездие за грех – смерть. И вот этот закон греха и смерти, он владычествует над всяким человеком, рожденный только естественным рождением. Все находятся под этим законом. Закон греха и смерти. И они мертвы по грехам и преступлениям своим. Вот этот закон, и преодолеть его человек не в силах, этот закон. Вот он и тогда и восклицает, что «но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Этот закон пронизал человека, поработил его, это как плоть, ветхая природа, это как мертвое такое, греховное, и Бог плоть не исправляет, Он ее просто отвергает. И учение в том, чтобы а те, которые Христово распяли плоть со страстями и похотями своими. Ее только распять, этот закон. Но вот этот закон действует в членах человека, и одолеть его человек не может. Но вот здесь вот мы читали, что как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Закон, ослабленный плотью. Я вот, братья, размышлял, хочу предложить мысль. Конечно, я думаю, все мы так, когда стараемся углубиться в учении, в утверждении того или другого, мы, с одной стороны, опасаемся, чтобы что-то сказать неправильно, и всегда готовы, если другой подскажет, нет, тут неверно, ты понимаешь, принять поправки. Но у меня представление такое, что закон, ослабленный плотью. Тут как бы такая цепь создается. Теперь человек руководствуется плотью. Дух умер. Он с грехопадением, дух умер у него. И теперь он руководствуется вот этими плотскими, естественными побуждениями. И закон, который предписывает Бог, закон Моисеев, он практически обращается к этой плоти. Но раз человек этим руководствуется, ты теперь руководствуешься законом Божьим, законом Моисеевым. Ну а кто должен ее исполнить? Как поставить собственную праведность? А вот эта плоть, она теперь должна измениться как бы направление свое, свои интересы к исполнению закона Божьего. А это невозможно. Он не может. Закон добр, закон исправил бы человека, человек, который исполнял бы закон, жив был бы им. Но все требования закона, или как бы весь закон, он оказался слабым, не в состоянии спасти человека, потому что для спасения тут как бы такая цепь создавалась. Одно звено цепи – это плоть, другое звено цепи – это закон Моисеев. Закон Моисеев – это звено очень крепкое, оно выдерживает. А вот это звено плоти, оно не выдерживает. И поэтому вся цепь рвется, и спасение не происходит. Плоть ослаблена плотью. То есть это закон ослаблен плотью. Закон не в силах проявиться, потому что относится до плоти. Вот как и в послании к евреям написано, что постановления там те и другие, относящиеся к плоти. И поэтому закон таким образом оказался ослабленным, не в состоянии поставить ту праведность, которую требует Бог. И тогда, вот как здесь и сказано, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, жертву за грех, и осудил грех во плоти. Поскольку это оказалось безнадежным, ну, Бог и знал, что это так будет, но надо было убедить человека в этом, что он сам не сможет достигнуть. И вот когда долгое время уже закон действовал, поколение за поколением показывает свою несостоятельность, и тогда Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в подобие. Греха во Христе не было. Плоти, вот этой падшей природы, во Христе не было. Он принял такое же тело, как и мы, человеческое тело, и это было необходимо, чтобы его святая, праведная жизнь, его жизнь в исполнении закона, он полностью исполнил весь закон, он родился от жены и подчинился закону, то Господь прожил праведную жизнь в теле человеческом. Если просто духом или как ангел бы это, то это не имело бы отношения к нам, людям. Но так как Он в нашем теле, то есть в таком же теле, как все люди, прожил праведную жизнь, выдержал все искушения, которые были допущены Богом, что дьявол его искушал. Он все искушения отверг, и показал праведность, абсолютную праведность Божию, Он показал. И чтобы вот эта праведность, которую Он сам прожил, это достаточно было для Него, чтобы Ему, ну, не подвергнуться смерти той же, которой первый Адам умер. Но чтобы спасти старого Адама, нас, падшее человечество, Ему надо было еще и понести то наказание. Возмездие за грех – смерть. Этот закон отменен не может быть. Грех должен быть наказан смертью. И вот Христос отдал Себя в жертву, чтобы искупить вину нашу в этом. И вот Он пришел в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Но вот это «осудил грех во плоти», то у меня, ну вот так я это понимаю, что не со стороны. Вот нам иногда легко судить со стороны. Вот тот брат так поступил, а ему надо было вот так и так и так поступить. То есть мы легко предписываем, как должен был тот брат поступить, или тот, или как должны были группа какая-то поступить. А когда сами оказываемся в этой ситуации, то тут уже оно и может случиться совсем по-другому. А вот здесь Христос в плоти, в теле человеческом, но в плоть не в смысле природы, а плоть как тело Христово, Он осудил грех во плоти. То есть Он отверг грех, находясь в тех же условиях, в которых находятся люди. Он тем, что не согласился ни с каким грехом, этим Он самым осудил всякий грех, вынес, что никакой грех неприемлем, и нет необходимости человеку, находясь в теле человеческом, грешить. Осудил грех во плоти. И поэтому Он теперь, чтобы оправдание закона, то вот тот праведность, который требовал закон, чтобы Он теперь исполнился в нас, которые живут не по плоти, но по духу. То есть здесь вступает в силу вот первый закон, о котором здесь говорит Христос. Потому что, то есть апостол Павел пишет, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе. Закон Духа жизни во Христе Иисусе. Это закон жизни. Закон, который утверждает жизнь. Эту жизнь имеет Христос, Он через воскресение, Бог дал Ему совершенно новую жизнь, которой не было до сих пор во Вселенной, такая форма жизни, когда человек полностью исполнен, соединен с Богом, во Христе соединялись две природы, Божия и человеческая, и как Бог есть жизнь, источник жизни, то во Христе вот этот закон жизни действует теперь, Духа жизни. А для нас это теперь доступна эта жизнь, и мы входим в эту жизнь, этот закон жизни работает в нас, когда мы погружаемся во Христа. То есть закон Духа жизни во Христе. Когда мы во Христе живем, когда мы не собственная праведность, когда не мы своими силами боремся или добываемся чего-либо, а когда эта жизнь Христова в нас проявляется. Вот этот закон Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Мы теперь, в нас действует этот закон жизни, а закон греха и смерти, он отвергнут. Он, ну, а если плоть еще продолжает жить, то она уже на кресте распята, она может со креста там еще что-то предъявлять, может оскорбления какие-то говорить, ну, это образно я говорю, но действовать не может, не может заставить. Да, мы можем поддаваться внушениям плоти, еще там и не, или там неправильно поступить, но во Христе Иисусе, когда мы пребываем, и когда мы вновь и вновь как бы погружаемся в Него, тогда мы живем победной жизнью. На нас распространяется та победа, которую Господь приобрел на кресте для нас, воскресением Своим, поэтому мы оправданы воскресением Христовым. То есть для нашего оправдания Он воскрес. Своим воскресением, и если мы доверяемся Ему, то Его жизнь распространяется на нас. Вот, братья, вот об этом хотелось вот этот отрывок вот таким образом рассудить об этом. Я думаю, будет уместно, если бы нам немножко вместе порассуждать. Может, у кого есть возражение, что какое-то утверждение мое, оно неверно, не имеет основания, или что-то непонятно, можно будет задать вопрос какой-то, чтобы нам вместе рассудить об этом, потому что, ну, в моем понимании, братья, здесь говорится, нет ныне никакого осуждения. Как нам хочется быть такими, чтобы не было никакого осуждения мне. И наши братья и сестры, они тоже тяготеют к этому, как бы хочется так, чтобы никакого осуждения не было, а продолжает многие вот тяготеть к исполнению закона, как бы стараться жить праведной жизнью, прикладывает усилия, не получается, разочаровывается, приходит, даже говорят не надо так, видно, Бог меня не избрал, Бог меня отверг, я не могу жить свято. И вот это все потому, что но не достигает вот этого погружения во Христа. Поэтому очень много в Новом Завете апостол Павел и Иоанн тоже в своем послании передает слова Христа. «Пребудьте во мне, пребывать во Христе, верую вселиться Христу в сердца ваши» и так далее. То есть очень много убеждает нас во Христе, утверждающего нас во Христе есть Бог. Утверждать нас во Христе, не только делать нас твердыми, но чтобы мы твердо пребывали во Христе. Вот это делает Бог. Вот это необходимо проповедовать, доводить до сознания. Поэтому мне так важным вот это представляется так. И хотелось об этом рассуждать, и хотелось сейчас, как я уже сказал, может, у кого-то есть что-то поправить, что-то добавить, о чем-то спросить. Пожалуйста, братья, можно порассуждать вместе? Пожалуйста. Только громче, я немножко глухой уже. Как закон вечный? Ага. Угу. Да. Ну да, закон вечный, действительно, он не нуждается в отменении. Только мы не можем собственными силами исполнить ее, поэтому закон, он теряет для нас, не может нам помочь спастись. Пожалуйста. Разъясните вопрос такой, как это практически вот понять, что ли, жизнь вот во Христе, вы говорите, да, погрузиться во Христа. Как это теоретически, ну как бы словесно это понятно, как это практически, в отличие от того, когда человек просто старается жить по заповедям, допустим, да, но он... может быть, верующий во Христа, но, как вы говорите, допустим, он старается просто исполнять, да? Это одно. А другое, как это жить во Христе, как вот вы говорите, да? То есть, как это практически, в чем разница? Я вопрос понял. Иду и сознаю, что это очень важная сторона. Как у нас в проповеди, да, братья, открыть истину. Это задача проповедника – открыть истину, а вторая часть – показать, как вот эту истину должна исполняться в практической жизни у нас. Да? Может быть, ну, поскольку мы начали вместе говорить, кто-то ответил бы на этот вопрос брата, как вот практически. Это нелегкая задача. Я вот часто чувствую… Хочется вот это вот доводить, как практически, и не всегда получается. Ну, не получается объяснить это. Если... Исполнять плоды Духа, что нам Иисус сказал, это вот жить, как мы должны жить. Ага. Плоды Духа, проповедь. Проявлять плоды Духа, да? Это правильно, это как характеристика. Но вот эти плоды Духа, ну, например, кротость, да, там написано, кротость. Я могу все усилия прикладывать к тому, чтобы проявлять кротость, собственную силы, а как так, чтобы это и было действительно исполнением по благодати, вот достигать вот эту кротость. Вот в этом вопрос, я думаю, брата. Еще и вера нужна. Вера в Бога. Да. А можно заставить себя верить? Вот всегда во всех этих вопросах, братья, и это очень важный момент, я думаю, мы так или иначе подходим к скале, о которой Давид говорит, в уныние сердца моего взывал я к Богу, возведи меня на скалу, для меня недосягаемую. Вот Бог подводит нас к этому моменту и в том вопросе, и в другом, и в третьем, чтобы мы убедились, я не могу. Если такое требование к человеку, то лучше человеку не жениться, да? А Бог говорит, человеком невозможно, Богу же все возможно. И вот в этой точке некоторые доходят до этой точки, убеждаются, что они не могут, опускают руки и не идут дальше. А это очень важный момент, как раз вот здесь мы можем переступить и идти дальше, уже положиться на Христа, погрузиться во Христа. И вот это видимым образом, может быть, ее трудно показать. Но я иногда так думаю. 2000 лет уже церковь на земле, да? Сколько было совещаний, сколько было видных мужей, понимающих учение Христа. И вот за эти 2000 лет можно было бы выработать, ну, скажем, вот такую стопку инструкций. Если случится то, то надо поступить так. Если такие обстоятельства, то надо поступить так. И нам оставалось бы только хорошо изучить все эти инструкции, и мы бы уже свободно ориентировались. Ну, часто задают вопрос: вот, братья, как поступить? Вот у нас такой случай, как поступить? А вы откройте такой-то 900 или 27-й параграф и там прочитайте. Это принцип какой? Жизни во Христе или закон? Это закон. Мы тяготеем к этому. Нам так было бы приятно. А вот находиться под водительством Духа Божьего и сознавать, что мы нуждаемся в наставлении Духа Святого, только Он может дать правильное наставление в любых ситуациях, которые возникают у нас, вот это у нас немножко как будто, ну, такое недоступное, высокое. Да, действительно, для нас недоступно. Но когда мы достигаем сознания своей несостоятельности, я не могу взойти на эту скалу, и обращаемся к Богу, и сознаем, что мы нуждаемся в помощи Божией, и тут происходит вот такое переключение, как будто. Я вот помню в моей жизни, я сколько, ну, обратился, я, мне было 17 лет, несколько лет я жил, не помню сколько, может, лет 8 или так дальше, всегда в таком беспокойстве. А хватит ли моей святости, если Господь сегодня придет, возьмет ли Он меня или нет? Или удовлетворен Бог моей святостью или нет? Ну, такую, как я мог поставить? И всегда у меня было беспокойство. Хотел жить свято, и не получалось. То тут, то там что-нибудь не так. А потом, когда как-то переключение такое произошло, что дело не в моей святости, я спасен святостью Христовой, омыт кровью Иисуса Христа, и теперь я могу как будто не прикладывать такие усилия. Ну, а что ж тогда будет? Тогда будет вообще, если сейчас я всеми силами стараюсь жить свято, и не получается, а если вот так просто понадеяться на Христа, тогда вообще я, как жизнь моя получится. А практически получилось гораздо лучше. Замечаю, тут вроде бы лучше стало получаться, и там лучше жизнь устраивается. Вот, вот это надеяться на Христа, ожидать от Него. И когда Он действует Духом Святым внутри нас, вот тогда и достигается настоящая жизнь, которую Господь хочет видеть в нас. Тогда начинается духовный рост, духовно. Вот оно как-то невидимо, или я уповаю на себя, на свои силы, или уповаю на помощь Господа. Я вот думаю так, братья, вот я освободился, приехал домой, там племянник мой покаялся. Говорят, искренне покаялся, живет по-старому. В чем причина? Начали выяснять. А он говорит, они там, несколько друзей, и сын мой тоже там, они разбирали Watchman они, а он одну сторону очень ярко показывает, что человек не может, все должен делать в нем Бог. И вот он поэтому занял такую позицию: я понимаю, что мне надо измениться, но я не хочу своими силами, я ожидаю, Бог во мне это произведет. И тогда пришлось, вот это как написано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. То вы покажите ваше вере и так далее. Нам все даровано от силы Божьей. Вот, а если Бог дает силу свою, то Он не проявляет свою силу так, чтобы, ну, четко, значит, как бы разграничивать. Это ты своей силой делаешь, а это моя сила, чтобы, ну, ни в коем случае, ну, как-то не... Нет, Бог дает тем, которые хотят угодить Богу, Бог дает свою силу, и мы распоряжаемся этой силой как своей. Мы внутренне можем и не чувствовать, делаю я это своей силой, где-то в глубине в духе мы это можем чувствовать, а так внешне, может быть, мы и не... Это своей силой, и силой или силой Божьей. Он нам ее дает. И, конечно, этой силой мы можем делать только то, что угодно Божье. Эта сила не будет работать там, где мы захотим своевольное смиренно-мудрое или какие-то чудеса на удивление людям захотим делать. Вот бы мне такие чудеса, помолился и исцелился, приказал, и дух вышел злой. Да, Бог дает и это, когда Он побуждает к этому, Он эту силу проявит и в чудесах, и это. Но не в нашу славу или не в наше вот показать себя. Вот тут тоже надо... Я вокруг хожу, а в центр никак, да? Вот если кто может сказать, как это правильно, то пожалуйста, братья. Еще часто возникает вопрос, ну вот как закон? Ну, закон отменен. Действительно ли? Вот практически апостол Павел во многих местах ставит так вопрос, или закон, или Христос? Вы, желающие оправдаться законом, остались без Христа, отпали от благодати. Или обрезывающим не будет никакой пользы от Христа. Или закон, или Христос. И есть еще одно место, я хотел прочитать. Это Римлянам, 7 глава, сначала. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа». Он здесь не закон разъясняет, а приводит пример. А пример какой истине? А вот в 4 стихе это истина. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, для закона Моисеева, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Тут такая мысль, что как женщина будет прелюбодействовать, если при живом муже выйдет за другого мужа, так и мы, если не умереть для закона и желать соединиться со Христом, то это недопустимо. Христос в такой союз прелюбодейный не вступает. Мы должны сначала умереть для закона, а потом мы уже можем пребывать во Христе, тогда мы будем соединены со Христом. Но это образное такое здесь выражение, но это показывает очень ярко и серьезно, насколько мы должны освобождаться от закона. Я говорю не от того, что делать, а или надеяться на исполнение закона, что этим я буду угождать Богу, или надеяться полностью довериться Богу верою. Вот противопоставляется закон и благодать. Дела закона и вера. Ну, вот это одна сторона, закон, дела закона, или благодать, вера. Поэтому, вот когда мы только откажемся от собственной праведности, которая по закону, по исполнению закона, и доверимся Господу, и будем искать в Нем, погружаться в Него, надеяться на Него, вот тогда мы действительно, Господь может проявляться в нас. Но я бы такой пример, вот собственная праведность или праведность, которая от Бога. Вот собственная праведность, то есть я хочу показать, на что я способен. Вот отмерили, скажем, там 5 километров, за сколько времени я пробегу вот эти 5 километров. Ну и... я должен сам ее пробежать, действительно, чтобы обнаружилось, на что я способен. А если... где-то там за углом с леса выйдет друг мой, посадит меня на мотоцикл и добрую часть этого пути провезет на мотоцикле, а потом я к концу опять прибегу. Честно это будет? Справедливо? Откроется, на что я способен? Ну, как быстро я могу бегать, не откроется, а на... то, что я способен на лукавство, это уже действительно откроется. Да? Вот некоторые верующие, а может быть довольно много, вот именно так и стараются как бы показать свою собственную праведность, не получается, и призывают на помощь Христа, чтобы Христос им помог достигнуть такой праведности, которой я потом мог бы хвалиться. Вот как я, какой я праведности достиг. А пойдет Христос на такой обман? Подвезет Он меня на мотоцикле? Нет. Если я откажусь полностью от этой системы показывать свою собственную праведность и возложить упование на Господа, чтобы Он меня силой своей провел, тогда Он пронесет. Тогда он покажет. Но тут уже, а где то, чем бы хвалиться? Апостол Павел спрашивает. Уничтожено каким законом? Закон уничтожено верою. Да? Вот эта вера, часто вот это слово, ну, это мы теперь можем немножко, хотя и не зная греческого языка, но вот эта симфония с ключом знакома вам, братья? Или она тут не очень? Очень хорошая книга, симфония, библейская симфония с ключом. Там ведь все слова Библии, слова Нового Завета, они пронумерованы. И вот сзади дается список этих слов по номерам, и каждое слово объясняется, какое значение это слово имеет в греческом языке. И вот когда по этой симфонии находишь, например, вот в данном случае это слово обозначает то или другое. Очень хорошо она помогает понимать, может быть, глубже. Вот, братья, может быть, есть какие или вопросы, или рассуждения по этому? Вот если закон отменен, иногда кажется так, ну что, закон отменен, можно воровать? Нет. пытается иногда ответить так на это. Закон заповедей, вот это все, где жертвы, где обряды описывается, он отменен, а 10 заповедей осталось. Отменены ли 10 заповедей вместе с законом? Вот давайте мы дальше прочитаем вот это Римлянам, 7 глава, где мы читали. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которым мы были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Где закон говорит «не пожелай»? Это 10-я заповедь, да? «Не пожелай дома ближнего твоего, жены ближнего твоего» и так далее. Перечисляется. Что мы... Закон говорит «не пожелай». Значит, здесь включены и 10 заповедей. А он тут выше показывает, что закон, мы умерли для закона, мы умерли и для 10 заповедей, для этого закона. 10 заповедей – это ядро всего закона Моисеева. Но все вокруг 10 заповедей, все это вместе – мы освободились от этого, но и мы воруем, то есть, правильно сказать, мы не воруем не потому, что 10 заповедей запрещают это, а мы не воруем, потому что мы освободились от закона и умерли для закона только благодаря тому, что мы перешли к Господу. Ну, вошли в Него, погрузились в Него. И поэтому это противоречит, закон дан от Бога, и жизнь, которую дает Христос, тоже от Бога. Поэтому, что закон запрещает воровать, то и по духу Христа, когда мы погружаемся в Христа, оно отвращает нас от воровства. Затруднение бывает вот этой заповедью четвертой в отношении субботы. Если вникать и изучать просто вот это понятие о субботе, то в Новом Завете очень много сказано об этом. Суббота. Почему это так? Почему суббота как-то особо выделяется? Это. И если мы, ну, другие заповеди, кажется, даже живя во Христе, у нас совпадает, мы выполняем, а почему с субботой не получается? Некоторые так утверждают, что мы заменили субботу воскресеньем. Но это неправильное понимание. Ветхозаветная суббота и воскресение – это не одно и то же, это не замена одна другой. Воскресение имеет совершенно другое значение, мы празднуем воскресение Христа, но это не соблюдение субботу, которое предписывалось законом. Суббота, она как бы, вот все заповеди из 10 заповедей, они как-то в дальнейшем расширяются. Ну, например, если там не посягать на чужое, не воровать, то потом там целый будет набор заповедей, которые мы можем подобрать дальше, которые показывают, как справедливо относиться к собственности ближнего своего, там, в отношении вала и так далее. Ну, и так прелюбодеяние, например, не прелюбодействуй. А там будут заповеди, которые показывают, как вот это в том или другом случае, что значит прелюбодеяние и что нельзя делать. А в отношении субботы, ну вот как я мог понять это, то суббота, она отвечает за все ритуалы, за все, что совершалось в Ветхом Завете. Почему нужны были вот эти все жертвы? Если закон открывал, что грех и что не грех, как надо поступать и как не надо поступать, то жертва, она, кажется, здесь, ну, отношения к этому не имеет. Закон требует, воля Божия вот в этом, и ты ее исполняй. А жертва? Закон был где-то водителем ко Христу, Бог показывал не только, что должен делать человек и что не должен был делать, но он имел в виду и дальше, если закон откроет мне, я на основании закона приду к убеждению, что я не в состоянии исполнить закон, а что тогда? Все погибло, никакой надежды. Нет, есть надежда, есть жертва. Принести в жертву, это как раз как бы закон подводит ко Христу. Я нуждаюсь в искупительной жертве. Неужели вот кровь тельцов и козлов может освободить меня от греха? Смывается ли этот грех? Нет. Это жертвы недобровольные, никакое животное добровольно не идет на жертву, и она, грех, не искупает наш. А они указывают на жертву Иисуса Христа. И вот мне так кажется, вот эта заповедь о субботе, соблюдении, посвящении времени для Бога, вникать в Его закон и так далее, оно указывает на эту сторону. Вот в Ветхом, то есть это послание к евреям, там апостол Павел говорит, закон – это был тень будущих благ. Или, если взять другое место из послания к Колоссянам, вот здесь так, и 2 глава с 13 стиха. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». То есть тело – Христос, тело – это пребывание во Христе, и от этого тела падает тень. И вот это соблюдение субботы, новомесячи, вот эти все жертвоприношения – это тень от настоящего тела, которое Христос или во Христе, пребывание во Христе – это настоящее. А то, что в Ветхом Завете было, это только тень от Христа. Или как написано евреям в 10 главе в начале, закон, имеющий тень будущих благ. Вот эти будущие блага, богатство во Христе, которое возвещал апостол Павел и язычникам, вот это все богатство, это благо, которое имел в виду Бог, вот эта жизнь во Христе, жизнь, святая жизнь не нашей силой, а силой Христовой, вот этот закон только тень, как бы показывал эту тень, а тело обнаружилось уже, когда Христос пришел, когда это открылось, тогда открылось настоящее, то, от чего падала тень в Ветхом Завете. Поэтому суббота, в целом-то апостол Павел о пище. Вот Ветхий Завет предписывал, какую пищу можно употреблять, какую нельзя. Это по закону. Но в плане поведения, кажется, тут никакой моральной стороны нету. Но если прелюбодействовать, это моральное осквернение, там, если лгать, моральное, если убить, это, а кушать или не кушать то или другое, как будто никакого не имело. Но тут именно показывалось, что можно, значит, что-то должно быть, соблюдаться. А в Новом Завете апостол Павел говорит, кто ест, для Господа ест, кто не ест, для Господа не ест. Иной ест все, другой ест овощи. Один отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Каждый поступай под удостоверение своего ума. Вот здесь еще Галатам хотел прочитать из 4 главы. И как, 6 стиха, «И как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего, Ава Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник, наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не зная Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам? Хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Немощные, бедные, немощные, вещественные начала. То есть тут оно по-другому. Тут как бы вот так вот. Исполнение вещественных обрядов, или как бы вещество, или вот так я себе тут утром записал, или вещественные начала, это вещественными делами вызывать духовные явления. Как бы как нам поступать, ну, с днями, с пищей, это все вещественные начала. Если у нас начинается с этого, и мы думаем, что из этого выйдет духовное что-то здравое, то это неверно. Это по закону. А духовное, вот это когда мы живем в теле, мы живем в материальном мире, и вот это в материальном мире мы должны так или иначе поступать. Мы должны кушать это или не кушать. И вот когда у нас духовное состояние, состояние пребывания во Христе, оно диктует нам, как нам поступать в материальном мире, в вещественном мире. То есть начинается изнутри и выходит наружу. Вот это какое начало? Как предписывается? Вот или вот Дух Святой, Он вселился в нас, преображает наш дух, воскрешает дух наш, который был мёд, воскрешает и изнутри побуждает нас поступать так или иначе. А закон, или кто по закону, или вот другие, что не от Бога, оно начинает извне диктовать нам, вот так поступай, и вот через это как бы достигнется что-то, духовная высота какая-то, или духовное явление. То есть откуда что начинается? Дух Святой начинает изнутри. И для нас очень важно, братья, как для проповедников, всегда обращать внимание на внутреннее состояние, проповедовать изменения в духе, во внутреннем. Если мы будем только проповедовать, ну, например, ну, я абсолютно согласен, как в братстве у нас установлено, что там украшения, там сережки, или красятся, или там в одежде, что надо соблюдать, но оно должно исходить у нас изнутри. Вот мы должны духовное основание закладывать, чтобы дух побуждал вот так поступать, и не было никаких возражений, ну, у нас внутри. А если мы только будем, ну, внешне обращать внимание, хотя это нужно, а в духе ничего не меняется, это очень шаткое, и оно неустойчиво, и как только освободится человек от этого. Вот мы утверждали там, проповедовали, были как-то довольны, и рассказывает, ну, когда переезжали там, встречали или да, в аэропорту, там переезжает в Германию или там в Америку, уже, чтобы перевезти золото, и уже в аэропорту улетая, уже и кольца на пальцах, и это, и все украшения не думали встретить. Ну и что? Значит, просто извне удерживали, а внутри фундамента не было. Я не хочу бросить тень только на тех. Это они, мы их так, большего не достигли в них, когда мы им проповедовали. А когда это внутри, тогда это устойчиво. Конечно, братья, я вполне понимаю и сам сталкиваюсь с этим. Гораздо легче сказать, что должно быть снаружи. Это можно и как-то вроде бы, ну, как говорится, и пощупать можно, и увидеть можно, и показать можно. Вот смотри, что, как это не годится. А внутри затронуть внутренность, это очень, ну, сложно. И если мы должны иметь определенные установки в церкви. Вот это допускается, а больше нет. Если ты будешь переступать эту грань, значит, будем наказывать. Это нормально, так и должно быть, потому что мы не должны давать, ну, соблазн окружающим, и мы должны, член церкви, значит, ты должен это соблюдать. Но если я говорю, должно начинаться изнутри, мы этим наружным не должны удовлетворяться. Добились, и это достаточно. А мы всегда должны быть как духовные работники, как проповедники Евангелия, проповедники благодати Христовой, то мы должны всегда искать, добиваться и как бы находить те слова или те проповеди, те убеждения, которые достигало бы внутренности. Вот когда внутри мы достигаем, устанавливается это правильное взаимоотношение с Богом, вот это будет твердо. Вот это будет правильно. Братья, я не считаю, что я вот все, что касается закона и благодати, а благодати вообще мало говорил, что я уже все теперь изложил правильно. Но я затронул эту тему, чтобы вы и дальше рассуждали о ней, вникали, находили места, Слово Божие, которое открывает эту истину. Ну, как я уже вначале сказал, что вы и сами можете наставлять, вам эта тема тоже знакома, вы уже вникались в нее, чтобы нам по этой в этом направлении и дальше, рассуждать, вникать, утверждаться во внутренности. И если это будет отражаться в наших проповедях, это будет то, в чем нуждается Церковь Божия в наши дни. Как мы планировали молиться сейчас? Ну, мне было без 15:11, время окончено. Давайте, братья, помолимся. У кого есть на сердце помолиться, склонимся на колени перед Богом и помолимся.